Глава 23. Распорядок. Цель этой главы – разработать образ жизни, направленный на исцеление травматических реакций в теле и разуме. Люди веками подвергались шоковым травмам – события и травмам привязанности – отношения, в результате чего было выработано множество способов максимального поддержания здоровья. Давайте пройдемся по типичному распорядку дня человека, который работает с 9 до 6, делая выбор в различных вопросах в течение дня. Я не буду описывать все исследования, поскольку обещала вам книгу, написанную простым языком. Но если вам интересно, вы можете найти необходимую информацию на англоязычном сайте, посвященном этой книге, на которой ведет QR-код в приложении к этой аудиокниге. Помните, что постоянно проводятся новые исследования, и на основе новых полученных данных рекомендации все время меняются. Так что я предоставляю вам информацию, актуальную на момент написания книги. Отмечу, что по поводу некоторых приведенных рекомендаций вам нужно будет проконсультироваться со своим врачом. 7.00. Первым делом, утром, многие из нас идут в душ. Каким он должен быть, горячим или холодным? Хотя лично мне больше по душе горячая вода, по некоторым данным, холодный или контрастный душ оказывает на организм наиболее благоприятное воздействие. По мнению Вима Хофа, голландского ледяного человека, который прыгает в холодную воду и выполняет древние дыхательные упражнения, низкие температуры помогают регулировать работу нервной системы и способствуют выработке эндорфинов, так называемых гормонов хорошего настроения. Если ваш организм застрял в реакции низкой активации, то холод его определенно расшевелит. Вместе с тем, эта методика помогает не за счет раздражения нашей системы, а за счет ее усиления. Наше тело адаптируется к низкой температуре. Исследования показали, что холодный душ улучшает сон, снижает уровень стресса, улучшает концентрацию внимания и повышает уровень энергии. С другой стороны, ледяная вода может нанести организму вред. Так что подходите к любым закаливаниям вне вашей ванной комнаты с осторожностью. 8.00. Обратите внимание, данная рекомендация связана с едой. Если у вас сложные отношения с едой и весом, возможно, вам стоит ее пропустить. Это совет не по правильному питанию, а по повышению уровня энергии. Поэтому вам нужно будет понять, дает ли вам эта методика, если вы решите ее попробовать, дополнительную энергию. Завтракать или пропустить завтрак в рамках интервального голодания. Эта методика, при соблюдении которой человек питается в течение определенного временного окна в течение дня продолжительностью не более 8-10 часов, вместо того, чтобы с утра до вечера перекусывать. Данная практика может изменить уровни нейромедиаторов нашего мозга. Для начала рекомендуется попробовать пропустить один прием пищи. Если вы выберете 10-часовое окно питания и сядете ужинать в 6 вечера, то завтракать нужно не раньше 8 утра. Либо же вы можете начать свой день с плотного завтрака, а поужинать на 1-2 часа раньше. Эту методику следует применять с большой осторожностью, если у вас имеются какие-либо проблемы с едой. Людям с расстройствами пищевого поведения следует быть особенно внимательными, потому что интервальное голодание может спровоцировать нездоровые формы пищевого поведения. Если вы решились попробовать этот подход, то как изменилось ваше настроение и уровень энергии? На данный момент учеными были получены противоречивые данные по поводу эффективности такого режима питания, так что он подойдет не всем. 9.00. Чтобы проиллюстрировать, как наша нервная система реагирует на множество мелких задач в течение дня, я буду использовать пример хамства на дороге. Если вы из тех, кто постоянно кричит на проезжающие мимо машины, яростно стиснув зубы и вцепившись в руль, то это может быть следствием переизбытка энергии, связанной с реакцией «бей» вашей нервной системы. Когда вы в следующий раз заметите, что вышли из себя, находясь за рулем, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы изменить реакцию своей нервной системы. Если вы заметите, что она находится в чрезмерно активном состоянии, вы можете сделать несколько коротких упражнений, чтобы ее успокоить. Большинство из них – это различные техники, позволяющие отвлечься от стресса. Попробуйте переключить свой мозг, обратив внимание на 5 разных цветов у проезжающих мимо машин, на 10 номерных знаков с гласными буквами или назвав 5 марок встречных машин. Начните высматривать людей, которые выгуливают собак, пьют из чашки или носят кроссовки. Включите радио или музыку с телефона, которая вас успокаивает. Тренируйтесь помогать своему разуму обращать внимание на более нейтральные вещи. Этот навык сослужит вам хорошую службу. Важно, чтобы техники не мешали технике безопасности за рулем. 10.00. Сделайте перерыв на чай или кофе. Когда ваша нервная система перевозбуждается из-за стресса на работе, лучший способ восстановить баланс – это активировать свой пищеварительный тракт. Достаточно будет что-то проглотить или сходить в туалет. Любая активность желудочно-кишечного тракта стимулирует парасимпатическую систему низкой активации, отвечающую за отдых и пищеварение. Так что держите под рукой бутылку с водой и почаще отпивайте от нее пару глотков, чтобы не допустить перегрузки нервной системы. И ни в коем случае не терпите, если почувствуете позывы сходить в туалет. Это отличный способ тренировки интероцепции, способности прислушиваться к сигналам нашего тела, которые мы научились так умело игнорировать в определенных ситуациях. Что касается чая, то обратите внимание на травяные сборы, способные оказывать активное воздействие на разум. Определенные травы помогают телу расслабиться, включая шлемник, котовник, валериану и ромашку. Обратите внимание, что у некоторых людей они могут вызывать сонливость. В этом случае рекомендуется пить такой чай перед сном. Этим летом я начала выращивать дикую ромашку в своем новом саду лекарственных трав. Так что скоро я сделаю домашний фито-чай. Латифа Пелетье Ахмед, канадский травник, проводит групповые лекарственные прогулки как в городе, так и в сельской местности. Во время учебы в Великобритании она заметила, что инструкторы никогда не упоминают на занятиях депрессию или тревогу. Вместо этого они описывают травы как эффективный способ питания нашей нервной системы. Среди других полезных трав можно назвать гинго-билоба, улучшающий работу мозга. Горькие травы стимулируют пищеварение и успокаивают нервную систему. Примечательно, что Латифа рекомендует нам обращаться к знаниям коренных народов в наших регионах. При использовании трав и эфирных масел всегда возникают этические проблемы, связанные с их происхождением и влиянием на исчезающие виды. В каждом регионе есть свои дикорастущие сорта, поэтому идеальным вариантом будет обращение к местному эксперту, знакомому с местными видами. 11.00. Включите в свой ежедневный распорядок ритмичные движения. Можно просто поочередно постукивать ногами по полу или ладонью по бедру. Вы можете даже постукивать по ключицам, разнообразив свой рабочий день EFT-терапией. Если у вас на работе отдельный кабинет, можно побарабанить пальцами по столу. Прогулка среди рабочего дня также не будет лишней, так что найдите для нее предлог. Сходить за водой или проведать коллегу с другого этажа. Повысить личную эффективность на работе многим помогает так называемый метод помидора, когда таймер заводится на определенное время, в течение которого человек полностью сосредотачивается на своей учебе или работе, после чего делает короткий перерыв и снова заводит таймер. Есть специальные предложения и веб-сайты, которые могут рассчитать время труда и отдыха. Чаще всего 25 минут работы чередуются с 5 минутами отдыха, а после каждых 4 циклов делаются более продолжительные перерывы. Таким образом, если объединить эти рекомендации, то можно заняться какой-то ритмичной деятельностью во время перерыва. Как насчет того, чтобы потанцевать на кухне? Полдень. Полакомимся обедом, назначенным психиатром и диетологом из Гарварда. Доктор Ума Найду в своей книге «This is your brain on food» описывает, какое питание необходимо людям с различными психическими заболеваниями. Подобно мне, она не считает, что комплексы симптомов, описанных в DSM, соответствуют отдельным самостоятельным болезням, и согласна с тем, что окружающая среда оказывает влияние на работу гормонов и нейромедиаторов. Наши гастрономические предпочтения зачастую связаны с культурными традициями, так что универсальной формулы приема пищи тут нет. Подобно предыдущему пункту, данная рекомендация может не подойти людям, для которых неупорядоченное питание является одной из стратегий преодоления трудностей. Давайте исходить из предположения, что на работе наша симпатическая нервная система используется на повышенных оборотах, поскольку вы находитесь в движении и в потенциально стрессовой обстановке. Таким образом, обед должен помочь вам понизить уровень внутренней тревоги. Жареная пища, подслащенные напитки или тяжелое красное мясо приводят к беспокойству и нездоровым изменениям в кишечном микробиоме. Как показали исследования, потребление продуктов с высоким содержанием жира не только связано с повышенной тревогой, но и приводит к тому, что область мозга, связанная с ПТСР, гиппокамп, объем которой из-за травмы и без того сокращается, с годами становится еще меньше. Сахар и быстрые углеводы, такие как белый рис или картофель, также являются неоптимальным источником энергии для перенесшего травму мозга. Аналогичным образом, энергетические напитки и кофеин следует употреблять умеренно. Некоторые кофейни намеренно добавляют в свои напитки его повышенные дозы. В этом случае запросто может развиться толерантность, а вы этого даже не заметите. Доктор Найду рекомендует употреблять не более 400 мг кофеина в день, причем в течение первой половины дня. Теперь, когда мы определились, каких продуктов следует избегать, осталось выяснить, какая еда поможет вам снизить тревожность и подавить активность симпатической нервной системы. Доктор Найду утверждает, что пищевые волокна или клетчатка являются основным ингредиентом, способствующим росту полезных бактерий в кишечнике. Они в изобилии содержатся в таких продуктах, как бобовые, бурый или черный рис, отруби, фрукты с кожицей, овес, миндаль или грецкие орехи. Еще один нутриент, способствующий снижению тревожности, это омега-3 жирные кислоты. Больше всего их содержится в рыбе и морепродуктах, а также в масле авокадо и оливковом масле. Так что для приготовления пищи рекомендуется использовать их вместо привычного подсолнечного. Если вы вегетарианец, то омега-3 жиры также содержатся в семенах льна и чиа, тофу и морских водорослях, из которых, собственно, рыба их и получает. Ферментированные продукты, кимчи и квашеная капуста, мисо и темпе, яблочный уксус и натуральный йогурт также способствуют улучшению микробиома и снижению уровня тревожности. Несколько лет назад я выступала на конференции в Южной Корее, где посетила клинику, врач которой назначал своим пациентам от повышенной тревожности различные виды кимчи – соленые, ферментированные овощи. Он даже лично проводил анализ кала, чтобы проверить результаты своих пациентов. Наконец, триптофан – компонент, необходимый для образования нейромедиатора серотонина. Содержится в нуте, а также хумусе, который из него делают, и мясе индейки. Чашка ромашкового чая или латте с куркумой, с горстью богатой антиоксидантами, которые, подобно Паркману, уничтожают губительные свободные радикалы черники, отличный способ закончить ваш успокаивающий обеденный перерыв. 13.00. Есть ли у вас возможность побыть в одиночестве? Перенесший травму мозг нуждается как в общении, так и в уединении. Если вы работаете в одиночку, запланируйте совещание. Если вы работаете в офисе с open space, уединитесь в отдельном кабинете. Поскольку в рамках исцеления от травмы необходимо научиться чувствовать себя в безопасности как в одиночестве, так и в компании других людей, вы можете тренировать этот навык в течение всего дня. 14.00. Достаточно ли вы двигались в течение дня? В своей книге «The Extended Mind» научный писатель Энни Мёрфи-Пол описывает, как движение и жесты могут стимулировать работу мозга. На самом деле память функционирует лучше, когда мы находимся в движении. Дополнительную пользу можно получить, находясь в месте, которое вдохновляет на творчество, в интересном пространстве или на природе. Более эффективная работа мозга помогает нам перепрограммировать его, чтобы мы чаще чувствовали себя в безопасности. 15.00. Пришла пора для здорового перекуса для поддержания работы пищеварительного тракта и спокойствия нервной системы. Не забывайте о своем микробиоме, бактериях, населяющих кишечник. Чтобы удовлетворить их потребности, выпейте комбучу или кефир. Эти ферментированные напитки помогают пополнять ряды полезных бактерий в нашем организме. Один из моих коллег, заведующий кафедрой психиатрии в Университете Калгари, занимается исследованием эффективности специальных таблеток, в которых содержатся разнообразные полезные бактерии. Таблетки для трансплантации фекальной микробиоты, изготовленные в лаборатории. В лечении психических расстройств. Доктор Валерия Тейлор занималась изучением микробиома людей с различными заболеваниями. Для непосвященных людей понятие трансплантации кала звучит отвратительно, даже если речь идет о таблетках. Однако это действительно важное исследование. Только представьте, каких успехов мы сможем добиться, когда изучим, как изменение микробного состава кишечника может способствовать улучшению психического состояния. 16.00. В машине по дороге домой найдите способы расслабиться, создав осязаемый переход от рабочего режима. Послушайте музыку, подпевайте, если вам это нравится. Это не просто весело. Исследования показали, что это способствует восстановлению баланса нервной системы. А если мы будем игнорировать внутренний стыд, убеждающий нас, будто мы ужасно поем, то это поможет нам закрывать глаза на внутренний стыд и в других ситуациях. Подкасты – важнейший источник полезной и развлекательной информации. Мне нравится слушать образовательные подкасты, однако тут прежде всего важно обращать внимание, как на них реагирует ваша нервная система. Во время первого приема в наркологической клинике я часто делюсь со своими пациентами списком рекомендуемых выпусков, включая подкасты Стивена Порджеса на Bulletproof Radio и интервью Бессела ван дер Колка на On Being. Любые выпуски с Байо Акамалафи и Ресма Аминаким стоят того, чтобы их послушать. Брене Браун, известная своими исследованиями чувства стыда и уязвимости, тоже начала вести подкаст. Ее дружелюбный голос всегда вызывает улыбку на моем лице. Эти рекомендации в значительной степени ориентированы на специалистов в области психического здоровья. Но, может быть, вы хотите послушать что-нибудь более забавное или развлекательное? Помните апокалиптический подкаст Адриены Мари Браун и ее сестры. Главное понять, что именно помогает вам восстановиться. 17.00. Когда мозг запрограммирован посылать сигналы опасности, заняться медитацией может оказаться не так просто. Когда вы успокаиваете разум, эти сигналы могут усилиться. Медитация осознанности, простые действия, такие как вождение автомобиля или ходьба, могут оказывать не менее целительный эффект. Когда вы находитесь в движении, например, по дороге домой, на что вы можете обратить внимание? Сколько в небе облаков? Как выглядят деревья? Колышутся ли они на ветру? Разумеется, если вы за рулем, то лучше лишний раз не отвлекаться. Вы изумитесь тому, как много деталей в вашем окружении вы раньше не замечали. Игра солнечных лучей, отражающихся ото льда в лужах, звук бурлящей реки, радостная собака, поймавшая палку. Обратите внимание на то, как по-разному одеваются люди. Кто-то уже в летней одежде, а кто-то утеплился по полной. Все, что кажется вам красивым или забавным, благотворно влияет на вашу нервную систему. Вы можете практиковать осознанное питание – mindful eating или осознанное присутствие – mindful presence. Суть в том, чтобы больше внимания уделять тому, что происходит вокруг и внутри вас в настоящий момент. 18.00. После напряженного рабочего дня наше тело уже может находиться в более расслабленном состоянии. Если у вас дома, конечно, не творится хаос. И мы не хотим допустить, чтобы оно свалилось в реакцию низкой активации нервной системы. Давайте снова обратимся к книге доктора Найду, на этот раз применительно к симптомам депрессии. Здесь она упоминает о пребиотиках – веществах, способствующих размножению полезных бактерий в нашем кишечнике, которые в изобилии содержатся в йогурте без добавок, а также в темпе, мисо и других ферментированных продуктах, про пользу которых мы уже говорили. Активные пробиотические культуры содержат различные сыры, такие как чеддер, моцарелла или гауда. Она упоминает и пребиотики, вещества, поддерживающие этот процесс, включая фасоль и другие бобовые, бананы, чеснок, репчатый и зеленый лук, а также спаржу. Для предотвращения недостаточной активности нервной системы она рекомендует средиземноморскую диету, в основе которой лежит растительная пища и полный отказ от переработанных продуктов питания. Поэтому избегайте любой готовой пищи, изготовленной промышленным способом с использованием большого количества ингредиентов. Отдавайте предпочтение продуктам, которые подходят для вашей культуры и доступны на местном рынке. Суть правильного питания в том, чтобы покупать натуральные цельные продукты, какими их сделала мать природа, а не готовую продукцию в красивой упаковке. Доктор Найду рекомендует избегать любых искусственных подсластителей. Лучший источник омега-3 жирных кислот, важного структурного компонента клеток нашего мозга, это рыба вроде лосося, скумбрии, сельди или сардин. Эдамаме, грецкие орехи и семена чиа – хорошие растительные источники этих жиров. Чем больше цветовое разнообразие овощей на вашей тарелке, тем больше витаминов и минералов вы с ними получите. Порой дефицит железа связывают с депрессией, так что будет полезно чередовать моллюски в вашем рационе с постным красным мясом или перекусывать тыквенными семечками. Это отличные источники железа. Лично я предпочитаю вегетарианскую пищу, так что бросаю в кастрюли с супами и рагу железную рыбку. Примечание переводчика – специальная металлическая фигурка, призванная обогащать блюда железом в процессе их приготовления. То, как мы едим, не менее важно, чем то, что мы едим. Порой приятно побыть в одиночестве и почитать книгу. Находиться вдали от рабочей обстановки, чтобы иметь возможность по-настоящему расслабиться и отдохнуть, чрезвычайно полезно для поддержания спокойствия нашей нервной системы. Компания, будь то людей или домашних животных, также может помочь вам оставаться в этом регулируемом и связанном состоянии. 19.00. Ранее мы уже обсуждали роль растительных препаратов, так что здесь мне хотелось бы сосредоточиться на микронутриентах, способствующих нормальной работе всего организма, включая такие функции, как производство необходимых для его деятельности химических веществ, передающих сигналы между телом и нейронами мозга, нейромедиаторов и гормонов. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно принимать добавки с витаминами группы В, витамином D, цинком и магнием. Все больше исследований указывает на то, что многие люди испытывают дефицит этих незаменимых нутриентов. Лично я не вижу особого смысла в идее о том, что травматическая реакция может возникать из-за дефицита каких-либо нутриентов. Однако в процессе перепрограммирования мозга они точно не повредят. Не забывайте принимать витамины во время еды, потому что для усвоения многих из них необходим жир. 20.00. Взаимодействие с другими людьми служит отличной тренировкой для части нашей нервной системы, отвечающей за чуткость, а именно вентральной ветви блуждающего нерва. Вы можете провести время со своим партнером или детьми, позвонить родителям или друзьям, обучить своего питомца новой команде или просто установить глубокую связь с самим собой с помощью медитации или молитвы. Важность социализации трудно переоценить. Слишком многие из нас живут в социальной изоляции. Если у вас дома тесно, вы можете обрести радость, смысл и связь, ухаживая за аквариумной рыбкой или ящерицей. 21.00. Чтобы хорошенько подготовиться ко сну, отключите все гаджеты. Вместо этого почитайте или послушайте музыку. Когда горит экран, он излучает световые волны синего цвета, которые говорят вашему организму, что сейчас день, тем самым мешая ему вырабатывать естественные гормоны, регулирующие циркадные ритмы, внутренние часы вашего мозга и тела. В норме уровень гормона под названием мелатонин должен к этому времени увеличиваться в 3 раза, чтобы помочь вам уснуть. Синий цвет настолько запутывает организм, что его производство не увеличивается. Для занятий перед сном подойдут любые телесно-ориентированные практики для успокоения. перечисленные в предыдущих главах, включая хевенинг и ТРЕ-терапию. Привычки, включая ведение дневника, медитацию и бережный уход за собой, часто оказываются полезны. Как бы то ни было, лучше вас в работе вашего организма не разбирается никто. Так что очень важно обращать внимание на то, сколько энергии, ложек у вас осталось и что оказывает на вашу нервную систему наиболее благоприятное влияние. 22.00. Чтобы сон был идеальным, важно, чтобы ваш мозг успокоился. Избавьтесь от тревог и сожалений с помощью приложений с цветным шумом или мягкой управляемой медитации. Существует много бесплатных приложений и роликов на YouTube, но если у вас нет доступа к быстрому и дешевому интернету, вы можете просто включить вентилятор или увлажнитель воздуха. Если вы испытываете трудности при засыпании и у вас есть двухканальные наушники, то разыщите в интернете специальные аудиозаписи с бинауральными ритмами. Эта фильтрованная музыка посылает разные сигналы в каждое полушарие мозга. Считается, что она помогает улучшить сон и справиться со стрессом. Многие люди перед сном читают молитвы. Это еще один эффективный способ успокоить тело и разум, который также способствует здоровью и человеческим связям. 23.00. Придерживайтесь одного и того же распорядка дня в будни и в выходные. Наша система работает по внутренним часам, регулируемым активностью гормонов и нейромедиаторов. И им сложно переключаться в разные режимы каждые несколько дней. Посменная работа и смена часовых поясов также плохо сказываются на работе этих веществ внутренней регуляции. Всякий раз, когда мне предстоит путешествие в далекую страну, я заранее начинаю переводить свои внутренние ритмы в соответствие с местным часовым поясом. Наша иммунная система наиболее активно работает во время сна. Кроме того, в это время происходит реконсолидация полученных за день воспоминаний, формирование долгосрочной памяти. Неприятные сны и кошмары случаются чаще, когда мозг пытается переосмыслить неразрешенные травмы прошлого в настоящем. Чем больше вы выработаете привычек, способствующих успокоению вашей нервной системы, чем лучше вы будете перерабатывать свои прошлые проблемы, чтобы они не мешали вам в настоящем, тем крепче вы будете спать. Нанесите на руки и ноги лосьон или масло с успокаивающим запахом в качестве маленького акта заботы о себе. Это одна из изученных мной аюрведических техник. Существует множество других вариантов подготовки ко сну. Выпейте теплый чай или молоко. Погладьте животное или устройтесь поудобнее под мягким одеялом. Используйте диффузоры для эфирных масел. Включите вентилятор или другой источник белого шума. Включите увлажнитель воздуха с эффектом холодного тумана. Заполните журнал благодарности. Почитайте книгу, сидя в теплой ванне. Нанесите увлажняющую маску для лица. Спокойной ночи. Тебя любят.